«Ну, это не столько профессия, сколько мое направление в искусстве. Так вы пишете об Анне Ярославне?» «Да, пытаюсь». «О, королева Анна! Здесь вы кругом можете обнаружить ее следы. В самом деле, если поискать как следует». «Толь, ты не знаешь, Константин Каменев появится сегодня на выставке?» — вмешалась Кирен. «Он уже давно где-то там бродит, а ровно через час он должен подойти ко мне в студию. Я его пригласил на поздний завтрак». «Чудно. В таком случае мы с Елизаветой Николаевной тоже напрашиваемся к тебе. Не возражаешь?» «Да что ты, Кирен, тем более, что сегодня мне есть чем всех угостить. Вчера ко мне заходил Алек Гинзбург, директор русского центра, и принес мне в подарок 6 сосисок и 5 кодековских пленок. Две мы с ним съели». «Пленки съели?» — ужаснулась Кирен. «Сосиски. Но 4 остались. Как раз на всех. Удачно, правда?» «Ну, еще бы. Ладно, мы пока пойдем, посмотрим выставку, а через час жди нас у себя. Не забудьте посмотреть мою экспозицию. Я добавил еще 2 новых портрета из серии «Мои диссиденты и диссидентки». Чьи же? 2 Юлечек, Вознесенской и Вишневской. Не удивляйтесь, когда увидите под ними надпись «Продано». Обе Юлечки были вчера на выставке, и я их уговорил купить свои портреты». «И хорошо они тебе заплатили?» — живо поинтересовалась Кирен. «Полста франков за оба портрета. Больше у них денег с собой не оказалось. Не густо, зато красиво. Подходишь к портретам, а под ними надпись «Продано». На манжеронских выставках такое нечасто увидишь». «Вот тут ты абсолютно прав, дорогой Толь. Ну что, Лизавета, пойдем на выставку?» «Да, конечно». Выставка располагалась в основном здании на 3-м этаже. У входа несколько художников что-то бурно обсуждали между собой. «Ты иди смотреть выставку, а я пошла брать интервью у Каменева. Вон он стоит, рядом с Коленькой Любушкиным», — сказала Кирен и потопала к художникам. Апраксина не спеша прошлась по залам, с удовольствием отметив немало по-настоящему талантливых работ, были представлены и 2 русские знаменитости — Оскар Рабин и Юрий Жарких. Но много было, на ее взгляд, и просто ерунды, рассчитанной на эпатаж публики. И вдруг королева Анна Ярославна, Апраксина, не отрываясь, глядела на портрет в простенке между окнами. На фоне молодой дубовой листвы, сплошь заполнившей оба окна, портрет рыжеволосой красавицы в зеленом платье и в узкой короне притягивал взгляд, пылающий медью волос. Апраксина подошла ближе. Сомнения не было, это был портрет королевы Анны. Лицо этой Ярославны было старше, чем на миниатюре Ташеньки Сорокиной, и носило явные следы страстей, но это определенно было то же самое лицо. Сбоку на карточке было написано: «К. Каменев. Портрет Анны Ярославны, королевы французской». «Вот, значит, как». Минут через 20 к ней подошла Кирен. «Интервью взято, хочешь послушать? Пошли в туалет, там нас никто не услышит. В такую рань дам на выставке обычно не бывает». Они вошли в туалет, Кирен поставила магнитофон на окошко и включила. Сначала разговор шел о том, что Каменев в первый раз в жизни приехал в Париж и как ему повезло участвовать в этой выставке. «Кто выдвинул ваш портрет к участию в ней?» «Коллекционер Анна Юрикова из Мюнхена». «Вы тоже живете в Мюнхене?» «Да, с тех пор, как эмигрировал из СССР». «А в каком городе вы жили на родине?» «В Ленинграде». «Вы женаты?» «Да». «Ваша жена приехала с вами в Париж?» «К сожалению, она не смогла поехать со мной и на этот раз осталась в Мюнхене, но наша жизнь на Западе еще только начинается, так что все еще впереди. Помоги Бог». «А как зовут вашу жену?» «Наталья». Кирен выключила магнитофон и вопросительно уставилась на подругу. «Да, это он», — сказала Апраксина. «А голос приятный». «Он и сам ничего, только не в нашем с тобой вкусе». «Мой-то вкус тут при чем?» «Ах, прости, благочестивая вдовица. Ну, нам пора идти к Толю на кофе с сосисками по-манжеронски. И оттуда подать знак инспектору. Предупреди меня, когда мы подойдем к дверям его студии». Кирен повела Апраксину по каким-то полутемным коридорам и скрипучим лестницам и, в конце концов, привела в длинный мансардный коридор. «Вот здесь обитель муз фотографических», — кивнула она на одну из дверей. Как раз напротив двери было окно, а Апраксина подошла к нему. Оно выходило во двор замка. Она подергала задвижку и растворила окно, потом сняла свою алую шляпу и вывесила ее за окно, обмотав резинку вокруг задвижки.